на всех его уровнях. Современное буржуазное общество централизовано, заорганизовано, забюрократизировано больше, чем когда-либо прежде. Дух свободной инициативы, предприимчивости индивида уступает место воле монополий, духу корпораций, якобы коллективным решениям, где индивидуальный вклад каждого анонимен и обезличен. И чем могущественнее становится пронизывающая все общество система государственно-монополистических отношений, тем подавленнее чувствует себя отдельная человеческая личность, деятельность которой заранее запрограммирована интересами монополий и которая опять-таки склонна винить в своих бедах некие безликие силы науки, социотехники, организации. Естественно поэтому, что если отношения людей в мире капитала предстают как отношения вещей, то отношения капитала и труда выступают на поверхности явлений как отношения техники и человека, робота и рабочего, рациональной науки и иррационального индивида, систем организации и их функционального звена. Тем легче, следовательно, возможность для фетишизации науки и техники, для превращения их в мистические силы, автономно творящие либо добро, либо зло. Силы, которые якобы и вызывают кризисы, депрессию, безработицу, разрушение жизненной среды и прочие тупики научно-технического прогресса в буржуазном обществе. Так пороки капиталистической формы использования науки и техники, а также систем организации, выдаются за естественные свойства самих производительных сил. Маркс расценивал подобный подход как грубый идеализм и даже фетишизм, который приписывает вещам общественные отношения в качестве имманентных им определений и тем самым мистифицирует их. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 2, страница 198. На самом же деле, если отбросить буржуазно ограниченную фетишистскую форму, в которой являются перед взором отношения человека и продуктов его деятельности, если проникнуть в существо этих отношений, то окажется, что именно человек – главная производительная сила общества, ибо только с его непосредственным или опосредованным участием может быть что-то произведено. А техника, наука и система организации – лишь средства, с помощью которых человек увеличивает возможности своих рук и своего интеллекта. Они – продолжение развития его телесной и духовной сущности, созданные человеческой рукой органы человеческого мозга. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 2, страница 215. И особые формы его деятельности. Согласно Марксу, развитие науки, этого идеального и вместе с тем практического богатства, является лишь одной из сторон, одной из форм, в которых выступает развитие производительных сил человека, то есть развитие богатства. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 2, страница 33. Абсолютное выявление творческих дарований человека и является в сущности действительным богатством общества. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 476. Более того, по мысли Маркса, производительные силы и общественные отношения и те, и другие являются лишь различными сторонами развития общественного индивида. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46,